Глава 7. Бэтмен. Виктор. Она. Начинается перепалка. Водитель Хами – типичный браток, переживший миллениум. Не планирую вмешиваться, она сама прекрасно может за себя постоять. В крайнем случае взмахнет волшебными корочками и угомонит этого братка. Не собираюсь ровно до того момента, как из машины не выходит второй. Потому что одного она может положить легко, а у второго может быть и оружие. Мало ли. Диляра достает свой телефон на адрес, отказываясь возмещать ущерб. Я вызываю ГИБДД. Один вырывает телефон у нее из рук. Менты нам не в кассу, бабки давай и мы двинем. Да забирай телефон ее. Я бы на ее месте уже положил того, кто ближе. Но Диляра растерянно прикладывает руку к колбу, ложась спиной на машину. Может, ее от удара тряхнуло? Эй, окликаю я братка, верни телефон девушке. Иди мимо, мужик. «Добрый вечер, Диляра, подхожу ближе». Молча сую в нос братку открытые корочки, пока он втыкает, оглядываю тачку Диляры. Телефон и 300 баксов на ремонт, плюсую я моральный ущерб к сумме. Иначе завтра оба присядете за нападение на моего сотрудника при исполнении. Телефон и бабки мгновенно материализуются в руках Диляры. Она обескуражена, почти испуганно смотрит на меня. Ну да, внезапное появление. Бэтмен, блядь. «Виктор Алексеевич, подлетает Павел, помощь нужна». Отрицательно качаю ему головой. «Возвращайся в машину. Есть, товарищ полковник». Братки тоже отваливают. «Ты ударилась?» — с тревогой смотрю на ее трясущиеся пальцы. «Ага», — выдыхает. «Спасибо, Виктор Алексеевич». «Головой?» «Покажи. Да ерунда. А ну-ка присядь». Усаживаю ее на водительское сиденье, присаживаюсь перед ней на корточки. Дрожащими руками кладет телефон и деньги в дамскую сумочку. Сотрясение, видимо. Пристегиваться надо, выговорю ей строго. Спасибо вам. Поезжайте, я посижу немного. Не придумывай, лейтенант, начинаю опять злиться на нее. Пойдем, до дома доведу. Рухнешь еще где-нибудь по дороге. Неудобно как-то. Спать стоя неудобно. Вытаскиваю ключ из зажигания, подаю ей руку. Она забирает с пассажирского сиденья пакет и вцепляется в меня ледяными пальцами. Закрыв дверь, блокирую машину, забираю пакет. И такая она, хрупкая сейчас и ранимая, в своем этом воздушном платье. Качнувшись, делает шаг вперед. И я рефлекторно, хотя откуда, блядь, у меня, могут возникнуть такие рефлексы, подхватываю ее за талию. Но если реально рухнет, то это единственный безопасный способ транспортировать ее домой. Может, тебя в травмпункт, пусть УЗИ сделают. Да все хорошо, честное слово. Духи у нее свежие и мятные, не те горьковатые, которые я чувствовал, когда она утверждила мне в кабинете. И от этого запаха мозги мои пьяные отключают еще больше. Торможу еще один внезапный порыв подхватить на руки. Что за пиздец с этой женщиной? Да ее и близко к составу нельзя подпускать. Ваньке бошку с лету оторвала. Да и я ничем не лучше. Осталось только поцеловать в подъезде. Скептически закатываю на себя глаза, косясь при этом на ее губы, которые она без конца покусывает. Красивые губы. Сглатываю ком в горле, поджимая свои. Довожу ее до лифта. Поворачиваю лицо. Кровь стучит во все конечности от ее близости. Она нервно заправляет волосы за ухо. Приглядываюсь. Вдоль уха тонкий шрам. Шрам у тебя, как от ножа, хмурюсь я. Что-то не примечал его раньше. Где так умудрилась? В детстве. Удрученно выдыхает она. Окно разбилось, и вот. Нервно выправляет волосы обратно. А ты на службе совсем другая. Я бы и не узнал слету. Да, наверное, зажмуривается. Явно не в себе. Прилично, видимо, приложилась. Створки лифта открываются, выходит парень с собакой. «Спасибо огромное. Дальше я и правда сама», — сбегает она внутрь, вставая так, чтобы я не мог зайти в лифт. «Спасибо». Удивленно приподнимаю бровь. Створки лифта смыкаются, скрывая за собой ее встревоженное лицо. «Нормально ты, девочка, полковника бортанула. Но, может, и к лучшему. Пьяным к ней точно приближаться не стоит. Нет, не возьму».